Глава седьмая. Над лесом кружила гигантская стая ворон. Они тревожно орали что-то свое и кружили в адском танце, делая небо еще темнее. Сначала стая просто описывала большие круги, словно выбирая место для посадки, но потом, как по команде, их движение стало упорядоченным. Птицы полетели по кругу, образуя гигантские вихри. Крики ворон прекратились. Черный живой конус вращался медленно и зловеще. Форма конуса была идеальной и движение настолько равномерным, что картина гипнотизировала и парализовала волю. «Что это они? Что задумали?» — спросил Вадим, впервые видя такую большую воронью стаю. «Сейчас узнаешь, если спрятаться успеем», — прошипел Бай. Шип, как опытный сталкер, немедленно нырнул под днище прицепа. Места ни для кого там уже не оставалось. «Туда!» — заорал Бай, показывая на телефонную будку. Малахов готов был поклясться, что только что здесь не было никакой будки, хотя, может быть, он и не обращал внимания. Бай и Вадим, как по команде, ринулись в телефонной кабинке и, добежав, еле втиснулись в нее. Будка была маловата для двоих немаленьких мужчин, да еще и с оружием. Чтобы закрыть двери, пришлось выставить наружу и тос, и арбалет. Константа связи. «Вот он, родимый!» Степанов с неиссякаемым энтузиазмом вошел в тройдальную галерею, туда, где игр с тяготением уже не предвиделось. Инженерный модуль или лаборатория, как его называли между собой, походил на компьютер столетней давности. Практически все стены были заполнены стойками с электроникой. Сейчас в режиме ожидания они вяло перемигивались контрольными индикаторами. «Ну что, начнем?» Малахов, окончательно придя в себя от перехода через переменное притяжение, занес ладонь над кнопкой запуска системы. «Вперед!» — весело произнес пилот. Андрей подумал, что прогулка в переменном поле тяготения на товарища подействовала как наркотик. Слишком он был возбужден. Нажатие на кнопку запуска, Андрей так и хотел ее назвать «большая красная», привело к оживлению практически всех приборов. На приборах сначала загрузились тесты готовности аппаратуры, чуть постановили вентиляторы охлаждения в форсированном режиме, освещение в модуле заиграло всеми цветами радуги от оживших дисплеев и информационных табло. «Включаем силовую», — предупредил Малахов. Основная мощность подавалась на датчики. Первыми под нагрузку стали лидары — системы лазерного сканирования. Они должны были обнаружить ближайшие к станции предметы и дать примерный анализ их состояния. Никто, конечно, не ожидал найти рядом со станцией чужой корабль или скопление космического мусора с деталями умерших кораблей. Это и автономные станции не нашли. Но процедура есть процедура, и через несколько минут пилот доложил. «Данные с лидаров отсутствуют». «Не понял», — немедленно ответил Константин Петрович. «Не работают или...» «Да нет, все работает», — Малахов махнул рукой, словно разговаривал с командиром не через телеком и камеру, а как с рядом стоящим коллегой. «Обычное романовское рассеяние от слабой космической пыли. Такой же результат где-нибудь на Альфа Центавра получили бы». «Я имею в виду, что отсутствуют какие-либо интересные данные». «Понятно. Только в следующий раз не фантазируй, а говори по делу. И что дальше?» «А дальше работа только начинается». И чтобы уменьшить пафос своих слов, Андрей скорчил комическую физиономию. «Продолжаем. Короче, докладывайте, только если что-то важное будет». Командир был явно недоволен. «Вот так, начальство в гневе», — уныло сообщил Борис. «Теперь лишат компота на ужин». «На ужин чай», — машинально поправил Андрей. «Давай рентген проверим, посмотрим, что тут у нас светится из космоса». Ты начальник, в смысле инженер, ты изучай рентген. Мне он как-то не особо интересен. Не ерничай. Запускаю гамма-сканер. Малахов переключил энергопотоки на главный инструмент станции – лазер на свободных электронах. Гамма-лазер был самым мощным источником излучений на борту. Он мог не только управлять прыжком в подпространстве, но и позволял использовать его для тонких исследований. Сконцентрированный высокоэнергетичный луч начал ощупывать пространство вокруг станции. Получасовая последовательность не принесла никаких результатов. «Опять час работы в корзину, а содержимое корзины в мусор», — недовольно протянул пилот. «Может, будем жевать бумагу и плевать в иллюминатор? Я думаю, будет тот же эффект. Я, знаешь, как здорово попадаю с 2 метров жеванной бумажкой в цель. Вот надо было тащиться за... Ну, навигатор скоро скажет, сколько световых лет мы пролетели, чтобы получать такую ошеломительную хрень с датчиков. Мы не летели, мы перескочили. Давай теперь в следующем диапазоне. Подожди. У Андрея возникла неожиданная идея. А давай еще раз лидаром пройдемся. Хозяин-барин, буркнул Борис. Бар в 17-м прогнали, пояснил Андрей, глядя на полученные результаты. Впрочем, его работа заключалась только в регистрации полученных данных. Опять вздохнули силовые линии станции, опять глухо пыхнули системы накачки лазеров. «И как?» — поинтересовался Малахов. «А то я понимаю», — ответил пилот. «Ну, спектры, но ни одной отметки систем контроля, что мы нашли что-либо необычное». «Я хочу сравнить данные по спектрам рассеяния». Андрей словно забыл о том, что он за несколько световых лет от Земли, что вокруг мертвый, как кажется, космос. Обычный разговор исследователя в обычной лаборатории. Но одна мысль все-таки тревожила его. «Понимаешь, Боря, тут такая вещь. Как лидар работает? Мы шарахаем лазером в пространство». Если на пути луча есть хоть какое-то вещество, оно начинает под действием столь мощного излучения светиться. Условно скажем, светятся там всякие рассеяния, люминесценции. Причем свечение это, как правило, близко к длине волны нашего лазера. И эта разница – фундаментальный параметр вещества. А тут мы 2 раза светили в одну и ту же точку пространства и получили разные спектры. Такого не может быть. Андрей был крайне возбужден. В его голове продолжала вертеться какая-то смутная мысль, которую он не мог выразить. «Давай еще раз». «Ну, давай», — без энтузиазма согласился Борис. Третий замер дал новые результаты, отличающиеся от 2 предыдущих. «Считай, мы уже что-то нашли», — радостно сообщил Малахов. «Ага, ура, мы поймали тайну зоны». Вяло отозвался пилот. «Великая тайна космического источника возникновения зоны открыта. Мировые агентства наперебой стали печатать новости с КС-6 о том, что группа российских исследователей поймала хвост внеземного злодея. Ерунда это все. Вокруг нас миражи и космическая пыль. Только она, и никто не мешает ей двигаться и менять состав. Ну, меняется спектр, но ведь это только спектр. На сегодня все. Пошли на доклад. После обеденной собрания в кают-компании прошло, как обычная рабочая планерка. Штурман доложил, что их местоположение практически ничем не отличается от того, которое было у беспилотного зонда, и что выработанная последовательность воздействия гамма-квантов на пирамидку позволит вернуться с высокой точностью назад, возможно, даже точно на орбиту Земли. Потом Андрей несколько сумбурно, потому что волновался, рассказал о странности спектра рассеяния лидара. «Ну что, отчеты, прямо скажем, впечатляющие. Можно докладывать на Земле и продолжать работу. Вот только есть одна проблема», — замялся командир. «ЦУП не отвечает. То есть, очевидно, связь есть, телеметрия принимается. Приходит подтверждение целостности файлов, но к микрофону никто не подходит». «Может, у них обед?» – пошутил штурман. «Всем кушать хочется. станции наши в порядке, волнений нет, вот и ушли. Ага, обед, плавно переходящий в ужин. В общем, работаем по программе, пока коррективов на планы исследований нет. Сами будем продолжать и разбираться. Подытожил Протасовицкий. Все свободны. Малахов, останься. Слушаю, Виктор Тимофеевич, сказал Андрей, как только последний член экипажа покинул помещение. Скажи мне, насколько твой сумбурный доклад по лидарам действительно так тревожен? Мрачно спросил командир. Почему сумбурный и почему тревожный? Все по полочкам разложено. Несколько замеров представлено. Честно скажу, если одна и та же точка пространства три раза сообщает, что в ней находится разное вещество, да, это странно, еле сдерживаясь от обиды, ответил Малахов. Но никак не тревожно, просто что-то странное. Андрей, ты не думай, что раз я командир экипажа, то всю свою жизнь провел, сжимая в руках штурвал летающих транспортных средств. И не только транспортных, но и боевых. И не надо на каждое мое слово обижаться. Ты же не сопливая институтка. Дальше. Протасовицкий продолжал уже без металла в голосе. Сосредоточься в основном на этих исследованиях. И не по одной точке долбить лазером. Сделай карту хотя бы в каком-либо значащем по площади куске пространства вокруг корабля. Ты понимаешь? А что тут не понять? Пожал плечами Малахов. И вы не обижайтесь. Это было совершенно очевидное продолжение мониторинга. Так что разрешите выполнять. И почему институтки сопливые? Они как раз, если верить классическим книгам, были очень аккуратные. Естественно, разрешаю. Только стальные сканы не забрасывай. Не дуйся. Протасовицкий примирительно улыбнулся. Ты должен понимать, что от тебя очень многое зависит. Кстати, твоя вахта в 4 утра по бортовому времени. Можешь лечь спать раньше. А сопливая институтка – это образ такой. Вроде как выбивающийся из общего ряда. У Малахова было прескверное настроение. Перед стартом он надеялся, что перескочив на триллионы километров, на выходе из кротовой норы будет интересная, серьезная исследовательская работа. И вроде она началась. Но случай с кораблем-фантомом, помятым трубопроводом, грохотом, галлюцинациями в невесомости, нервное поведение командира – все это сбивало с нормального делового ритма. Но распорядок есть распорядок, и Андрей хоть и плохо, но успел поспать до начала вахты. От каюты до мостика нужно было пройти совсем немного. Ночное освещение переходной галереи было слабым, чуть синеватым. По пути Малахов кинул взгляд на один из иллюминаторов галереи и опять в который раз увидел несущиеся мимо звезды. Почему-то от их вида ему стало не по себе. Он сделал несколько шагов и остановился. Андрею показалось, что за ним кто-то идет. Идет, стараясь шагать след в след, так, чтобы звуки шагов сливались. Как только Андрей остановился, шаги затихли. Вернее, ощущение того, что есть звуки, исчезло. Он оглянулся. Естественно, никого в галерее не было. Малахов, проклиная себя за мнительность, пошел дальше. Чужие шаги уже более явственно зазвучали опять. Андрей резко остановился. Призрачный преследователь не успел так же резко затормозить и сделал еще два шага. Но все равно вокруг никого не было. В сердцах выругавшись, Андрей уверенно двинулся к отсеку управления, пытаясь не обращать внимания на звуки за спиной. И тут его догнал совсем странный звук. Словно кто-то бросил на каменный пол стальной шарик. Он попрыгал по полу и затих. При том, что пол на станции был покрыт мягким ворсистым пластиком. Внешне, оставаясь спокойным, Малахов вошел на мостик. Там заканчивал свое дежурство штурман. «А, Андрюха, заходи», — обрадовался Переверзев. «А я все думал, будить тебя или не будить. Давай, заступай». И добавил, усмехнувшись. «За время моего дежурства происшествий не случилось. Чего бы ни ждал босс». Пожав друг другу руки, штурман и бортинженер поменялись местами. «Давай, не скучай. Там на компе моем пару игрушек есть. Развлекайся». Но у Малахова были свои планы на дежурство. Он собирался составить программу управления лидаром, чтобы зондирование пространства проходило постоянно и не только в одной точке, а охватывало всевозможные направления. Тишина и уединенность были самыми лучшими условиями для такой работы. Он так погрузился в работу, что время вахты пролетело незаметно. Отдел его отвлек, стук в дверь. «Да заходи, чего стучишь?» — отозвался Андрей, уверенный, что пришел сменщик Борис Степанов. «Хочешь, чтобы я спросил, кто там?» Стук повторился. Малахов, так и не понимая, зачем вообще стучать, подошел к двери и убедился, что за смотровым окошком стоит Степанов, открыл ее. Борис был неестественно бледен. Он не сделал ни шага и медленно стал заваливаться вперед. Андрей еле успел подхватить его за подмышки. Вся спина пилота была в крови. Комбинезон был разорван. «Там!» — успел прохрипеть пилот и потерял сознание. Малахов осторожно уложил товарища на пол и ударил по кнопке общей тревоги, расположенной на центральном пульте. Взвыл гадким голосом сигнал, вспыхнуло освещение в галерее. Андрей бросился на свет в надежде увидеть, что же там произошло. В галерее было пусто, хотя показалось, что какая-то неясная тень мелькнула в самой глубине. Но только показалось. По коридору уже бежали товарищи, гремя ботинками по пластиковому полу. «Почему покинул пост?» — заорал на Малахова командир. «На место!» Андрей юркнул к своему рабочему столу, решив не злить начальство. «Доклад!» Капитан уже выводил общую обстановку по станции на свой экран. «Доклад вахтенный!» «Нечего докладывать. Вахта шла нормально. Потом стук в дверь и на пороге Боря. Состояние тяжелое. Большая потеря крови. Это уже Катя хлопотала у раненого. Вожу каспарамин. Нужно транспортировать в медотсек». «Медотсек разблокирован», сообщил Андрей, выполняя обязанности вахтенного по капитанскому мостику. «Носилки нужны. Так тащить его опасно. Я даже не знаю, что у него с внутренними органами». Катя беспомощно глянула на своих товарищей. «Разрешите принесу?» — вызвался Малахов. «Неси», — тихо ответил командир. «Толку от твоей вахты все равно никакой». Андрей бегом рванул к медотсеку, не поняв, почему командир сказал последнюю фразу. И опять ощущение, что кто-то бежит за ним, настигло его. Плюнув на ощущение, Андрей добежал до медотсека, схватил носилки из стойки у входа и ринулся назад. «Осторожно, укладывайте!» Катя отошла от Бориса, давая место мужчинам. «Я ввела обезболивающее. Он сейчас в медикаментозной коме. Я побежала к себе, включу системы». Бережно положив товарища на мягкое полотнище носилок, Виктор и Андрей понесли Бориса в медотсек. «Куда?» — заорал командир. «Головой вперед, идиоты!» Когда Степанова донесли до медотсека, Катя уже включила все необходимое оборудование. Колпак камеры интенсивной терапии был откинут, операционный стол сиял белой простыней над бестеневой лампой. «Осторожненько его, сюда!» Катя показала, как надо уложить раненого. «Так, помогите с него снять комбез». Быстрым профессиональным движением она рассекла стилетом одежду на спине, разрезала рукава. «Вытаскивайте тряпки из-под него». «Стоп! Медленно!» Здесь, в своем рабочем отсеке, Катя из милой девушки превратилась в жесткого, нетерпящего возражений специалиста. «Теперь возьмите утиль-мешок, вон у входа, рядом с носилками. Сложите туда эти тряпки. Завяжите его и оставьте в углу». «Может, утилизировать?» Осторожно поинтересовался штурман. Видимо, вид крови был для него очень неприятен. «Нет. Идите, дверь закройте. Я на связи». Катя была немногословна и категорична. «Мне рано шить, так что пока не беспокойте». «Как он?» — уже на пороге спросил Андрей. Катя просто покачала головой в ответ. Обратная дорога на мостик прошла в полном молчании. «Малахов!» — сразу обратился командир, как только увидел вернувшихся на мостик. «Хочу от тебя услышать больше подробностей. Штурман ушел отдыхать. У вас вахта следующая. «Итак, Андрей», — уже спокойным голосом продолжал Константин Петрович, «расскажи все, что происходило здесь, даже самые мелкие детали». «Я боюсь, что заметил мало, но...» «Ведь от моей вахты же мало толку», — Малахов припомнил обидные для него слова. «Ну хорошо, было несколько странностей. Рассказывай. Первое, когда я вышел из каюты перед вахтой, но из своей каюты, зачем-то уточнил Андрей, у меня появилось странное ощущение, что за мной кто-то идет. Шаги за спиной. Остановлюсь — исчезают. Оглянусь — никого. Эхо здесь может быть очень явным, ведь вокруг полная тишина». «Да, но один раз после того, как я остановился, было слышно еще несколько шагов. Это...» Было ясно, что командир хочет найти рациональное объяснение случившемуся. «Так, станция КС-6 наша, бублик. Звуки при определенных условиях могут по кругу пролетать и вернуться с задержкой». «Да, конечно, видимо, так и было», — не стал возражать Малахов. «Хотя есть одна мелочь. Звуки шли все время из-за спины. Даже те с задержкой. А если бы они пролетели по кругу...» «Ладно», — помрачнел Протасовицкий. «Еще что. Когда Боря рухнул на мостик, я выскочил в коридор. Я понимаю, что нарушил. Но я видел, как вдали мелькнула какая-то тень. Ну, может, это ребята к тебе бежали? Тень убегающего. Я даже не знаю, человека или непонятно чего. Или кого. И...» «Подожди, Катя вызывает», — остановил его командир. «Говори, Катя, что там?» Малахов про себя отметил, что командир никогда не обращался к врачу формально по уставу, всегда по имени, как с хорошей знакомой. «Вот посмотрите, я вам фото кинула. Это рана на спине у Бори». Командир вывел фото на монитор, так, чтобы и Малахов мог увидеть. «Это что же такое?» – изумился Протасовицкий. «Это следы от когтей или какого-то оружия, имитирующего лапу зверя», – пояснила Катя. «Я такое напад анатомии видела. Для жизни опасно? Уже нет. Помощь пришла вовремя. Сами раны, конечно, не слишком глубокие, но...» «Что еще? В ранах трупный яд. Это вообще безумие. Это значит, что травмы получены от кого-то, кто уже несколько раз охотился, и под когтями скопились разлагающиеся ткани жертв. Но у меня есть хорошие антибиотики. Пока, конечно, ни о каком скором выздоровлении речь не идет. Кроме ран есть ушибы внутренних органов. Удар был очень сильный. Словно кто-то сначала нанес тупой удар по спине, а потом прошелся когтями». «Хорошо, Катя, подготовь отчет для ЦУПа».